Глава 14. Катарканцы больше их не беспокоили. До тех пор, пока люди оставались на определенном расстоянии от изолятора, их не трогали, позволив погрузиться в собственные мучительные мысли. Китобой молчал, но, сделав обезболивающий укол, подал голос. Лекарство его не отключило, не лишило способности мыслить здраво, но развязало язык и придало отстраненный вид, словно Роман прибыл с далекой страны. Он сообщил о своем родном мире по имени Гриф, где почти все пространство занимает океан, испещренный маленькими островками. А еще об огромных существах, живущих в море. Они порой заплывали на мелководье и становились для местных жителей источником пищи, которую не нужно синтезировать, выращивать или импортировать из других мест. Так китобой получил свое имя. Эти существа, напоминающие китов, не были разумными, даже отдаленно. Им не грозила опасность исчезновения. Ни в коей мере. Убивать их не считалось преступлением. Они представляли собой куски живого мяса. И все. Жители его родного мира не совершали ничего противозаконного. Гриф был чудесным местом. Самым настоящим райским уголком. А потом появилась новая информация. И ученые пришли к выводу, что эти существа обладают начальным интеллектом. «Я не знал», — бормотал китобой. «Мы не знали». Китобой поступил на службу в дипломатический корпус, чтобы покинуть планету. Свой дом. Он не мог там жить. А Курт слышал дикие крики людей и Бакаи, рвущих друг друга на части в другом месте и в другой жизни. Китобой ошибся, думая, что она все помнит. Она помнила только свою испепеляющую ненависть и больше ничего. Ей исполнилось 8 лет, она являлась живым воплощением союза представителей двух народов, играла с детьми Бакаи, сидела за столом во время праздников и радовала своих родных, людей, знанием песен Бакая. Ей даже дали имя Бакая, имя, которое она научилась правильно произносить. Она любила Бакая так же сильно, как и свою семью, и они тоже ее любили. Но в один день, ничем не отличающийся от остальных, два народа обратились друг против друга. И началась война. Убийства, зверства, насилие, горели дома, умирали живые существа. Ее отцу проломил голову какой-то фермер Бакая. Мать разорвали на куски руки Бакая, вдруг превратившиеся в крючья. Андрея была слишком мала, чтобы принимать в происходящем участие, и слишком боялась, что ее убьют чудовище. Она спряталась в темном углу. Ее второй отец, Бакая, отполз в сторону от неистово дерущихся врагов. Он был беспомощен, весь в крови, жалобно стонал. И тогда она выбралась из своего угла, посмотрела на того, кто называл ее дочерью, и поняла, что ненавидит его, что мечтает только об одном – уничтожить, стереть с лица Земли, очистить Вселенную от самой идеи его существования. Последние минуты своей жизни он умолял ее о пощаде. Может быть, безумие, охватившее их народы, начало его покидать, но она-то от него не излечилась. После того дня она поняла, что больше не хочет иметь семьи. Никогда. Ей не нужен мир. Никакой. Она не хотела заводить друзей. Никаких. Она больше не верила мыслящим существам. Никаким. Она хотела только одного – сражаться с чудовищами. Это стало для нее единственной возможностью справиться с тем, что она из их числа, и забыть, как она вонзила нож в лицо своего отца Бакая. Курт закрыла глаза, прижала руки к ушам и ушла в тайное место, где не существовало ни времени, ни крови. Она очнулась лишь тогда, когда кто-то схватил ее и сильно встряхнул. На одно короткое мгновение сердце сжалось у нее в груди. Андрея решила, что какой-то катарканец наконец узнал о ее присутствии и жаждет расплаты за преступление Сенберга. Или из далекого прошлого явился Бакай и собирается потребовать у нее ответа за убийство, совершенное много лет назад. Но, открыв глаза, она увидела Чи, которого никогда не встречала прежде. Молодой, невысокий, с серыми удивленными глазами. «Вы ранены, советница?» Она заглянула ему за спину и увидела, как маленькая женщина занимается китобоем, а мрачный риргаанец с открытым ртом смотрит на бунтующих катарканцев, пытающихся пробраться в изолятор. Между ними висел плоский экран ИИ. На нем застыли знаки, изумление и отвращение одновременно. «Вы ранены?» — повторила свой вопрос Чи. Она почувствовала, как у нее дрогнули губы. «Нет, сейчас нет». Чи помог ей встать, и она спросила, «А китобой?» «У него не в порядке глаз. Он страдает от боли, но все обойдется. Возможно, даже не потребуется делать замену. Он потрясен и испуган, но не более того. «Хорошо», — сказала Корт, удивившись искренности, прозвучавшей в собственном голосе. «Они вас к нам не пускали? Я имею в виду катарканцев. Нас даже не заметили. Кстати, а почему они вас атаковали? И снова начнут, если вы не прихватили изоляционных комбинезонов. Мы выполнили вашу просьбу». «Хорошо», — повторила Корт. Она имела в виду не только костюмы, но Чи ничего не сказал.